стрелы в песок. Я был бы рад остаться здесь, но твои, как всегда, правы. Так не плачь обо мне, когда я уйду спешаться. Мало дверей, и все зеркала кривы. Так не плачь обо мне, когда я уйду встречаться перед тобой. Обращаться к тебе на вы. Так не плачь обо мне, когда я...